Близнецы отвели монахов в соседнее отделение склада, где хранилось золото и серебро. Вот наша служба царю и России. Внешний вид священнослужителей мгновенно изменился. Если перед этим они напоминали стаю боевых петухов, сейчас, увидев горы золота и серебра, резко поникли. Братья открыли сундуки с отчеканенными золотыми и серебряными рублями. Что сегодня несут в церковь? Мешок муки да беличью шкурку? Мы начеканили денег для того, чтобы люди жертвовали золото и серебро, понятно? Почти крикнул Саша. Братью проняло. Монахи согласно закивали головами. Один из вас останется здесь, церковь уже готова. Вместе поможете все обустроить. Вторая церковь строится на другом острове. На лодке долго плыть? Робко поинтересовались монахи. На корабле 3 дня. 10 человек отправятся на реку Ориноко. 3 на реки южнее. Остальные еще южнее, на Амазонку, сержантским голосом приказал Вова. Люди там какой веры? Нестроенным хором поинтересовались братья. Никакой. Молятся деревьям, ветру. На месте все поймете. Не забывайте писать письма в Москву, отмахнулся Саша. «С кем письма передавать?» – оживились монахи. «В каждом городе у нас есть управляющий, ему и передавайте. От него же ответное письмо получите». Для закрепления урока близнецы отвели монахов в негритянскую деревню. Увидев толпы негров, монахи впали в ступор. Нет, они знали, что на земле живут люди с разным цветом кожи. Но одно дело знать, другое дело увидеть рядом с собой. Когда негры заговорили по-русски, некоторые были близки к обмороку. Постепенно монахи начали осознавать, куда они попали и какие серьезные проблемы предстоит решить. Как ни странно, в этом им помогли негры и Иван Сусанин с Максимкой. Кроме того, от ненужных мыслей отвлекла рутинная работа по благоустройству церкви, которая стояла между негритянской деревней и военным лагерем. Братья не просто так говорили о необходимости писать письма в Москву. Следующая группа монахов должна реально представлять не только географию, но и стоящие перед ними задачи. Целый континент людей, которые не знают христианской веры, не знают русского языка. Кроме всего прочего, эти письма должны заинтересовать не только церковь. В них священнослужители неизбежно отразят экономические вопросы, так как первые города, а следовательно и церкви, заложены рядом с золотыми приисками, обязательно напишут о тоннах золота. Такое богатство неизбежно вызовет повышенный интерес как церкви, так и светской власти. Без поддержки государства вся эта затея с Америкой окончится пшиком. Письмо Бориса Неймана порадовало прагматизмом и пониманием бизнеса. После многословных благодарностей и уверений в преданности господин Нейман просил открыть представительство под вывеской Скопиных. С этим близнецы согласились. Торговый дом Даггера для Москвы не звучит. Торговый дом Скопиных неизбежно привлечет русских купцов. Торговать со своими единоверцами и спокойней, и привычней. Любую неурядицу всегда можно по-свойски решить, договориться о взаимопомощи и совместных действиях. В перечне ходовых товаров отсутствовало только железо, да товары, перечисленные в списке на продажу. Цены на все были просто запредельные. Импорт необычайно высок, экспорт необычайно низок. После детального обсуждения всех пунктов братья сели за ответ. Немного помучились и поняли, они не смогут написать на старославянском языке. Если письмо, несмотря на древние обороты речи и некоторые непонятные буквы, они все-таки поняли, то самим так написать им не по силам. Пришлось обращаться за помощью к монахам. Заодно братья получили внушение. Монахи дружно пеняли им за пренебрежение верой. Пришлось покаяться и получить урок правил христианского поведения. Монах Федор привычно написал письмо под диктовку, но наклейка адреса на кожаный цилиндрик вызвала у него удивление и интерес. После того, как Саша своим перстнем закрепил сургучную печать, тот протянул свое письмо и попросил его закрепить перстнями обоих братьев. «Так и будете каждый раз к нам приходить за печатью», — недовольно буркнул Саша. Открыл ящик письменного стола и отсчитал 30 рублей. «Держите, каждому по рублю. Сами сможете запечатывать свои письма». Монах поблагодарил и протянул братьям по Евангелию. Книги были рукописными. «Отец Федор, садись и напиши алфавит», — приказал Саша. «Зачем?» — монах недовольно посмотрел на братьев. «Мы сделаем типографию и начнем печатать Евангелие. Книги должны писаться монахами, как послушание», — назидательно поднял палец отец Федор. «Для аборигенов нам придется писать миллион книг. Мы легко отпечатаем за год, а вы осветите в церкви», — ответил Саша. «Дело полезное. Да где столько бумаги возьмете?» — оживились монахи. «Купим. Об этом не беспокойтесь», — отмахнулся Вова. «Вместе с Евангелием надо напечатать псалтырь и молитва слов», — добавил отец Федор. «Любую книгу напечатаем, только покажите образец». Прямо сейчас монахи скопом ринулись к своим котомкам. «Сейчас дайте нам алфавит, надо буквы отлить». Вова остановил порыв к немедленному действию. Монашеское братье толпой вернулось в складскую конторку, где быстро разобрали бумагу и гусиные перья. Разделившись на несколько групп, начали со спором и руганью писать различные варианты русского алфавита. Близнецы собрали готовые листочки, и Вова отнес алфавит к ювелирам. Первоначально он хотел некоторые варианты выбросить, но, поразмыслив, решил ничего не менять. «Кто знает эти церковные каноны? Выбросишь, а потом самому хуже будет». Ювелиры с пониманием отнеслись к неожиданному заказу. Бэби обещал отлить буквы до конца недели. Осталось придумать саму типографию. Здесь братья знали только то, что в типографиях печатают книги. Саша засел с новой идеей, а Вова отправился за советом к губернатору. В Нассау обязательно должен быть специалист книгопечатного дела. Барон Бретт внимательно выслушал суть предложения губернатора Эспаньолы. «Я не верю в добрые намерения испанцев. Они прекрасно знают, что Россия со всех сторон окружена врагами и не имеет выхода к морю», — сделал заключение губернатор. «У нас есть выход на север, в Белое море», — осторожно заметил Вова. «Возможно, вам лучше знать. В любом случае, Россия не сможет нормально обеспечивать новые земли. Новая Гранада окажется без снабжения и поддержки. Нидерланды не откажутся от торговли с Новой Гранадой. Торговые дома достаточно сильны для поставки всех необходимых товаров. Надо рассматривать ситуацию со стороны короля Испании. Понять, почему он отдает вам богатые земли. Нас уверяли, что конкистадоры не признают власти короля», — с сомнением в голосе ответил Вова. «Они не признают власти короля, но добросовестно жертвуют церкви. Карл V – ярый католик, воспитанник римского папы». «Адриана VI», – ответил барон. «Разве Карл V воспитывался римским папой?» – удивился юноша. «В то время Адриан был председателем инквизиции». «Инквизиции?» – Вова боязливо передернул плечами. «16 век – период пыток и костров. Может, просто отказаться от Новой Гранады?» «Вас пытаются обмануть». Губернатор внимательно посмотрел на Вову. «Только вот в чем?» «Это никак не связано с войной?» Юноша пытался найти хоть какое-то разумное объяснение. «Сейчас испанцы делают упор на войну с Турцией, но недалек день, когда они в полную силу возьмутся за Нидерланды», — зло ответил барон Бретт. «Испанцы уверены, что Новая Гранада вернется к ним», — предположил Вова. Дон Аревало уверял в неприятии дворянами политики короля, Восстание коммунерос и святой хунты жестоко подавлены, заметил губернатор. Открытого противостояния давно нет. В чем была причина восстания, заинтересовался юноша. Дворяне и купечество требовали запрета на вывоз золота из Испании в Австрию, где Карл V, как австрийский король, ведет войну с Турцией. В Ватикане Пий IV строит на испанские деньги Бельведер, казино с дворцами и апартаментами Борджа, раздраженно ответил барон. Австрия воюет с Турцией и грабит испанцев, сделал вывод Вова. При этом церковь всецело на стороне короля. Инквизиция отправляет на костер любого, кто хоть чуть-чуть недоволен им, добавил губернатор Нассау. Господин барон, в какой мере Нидерланды будут заинтересованы в торговле с Новой Гранадой? Юноша решил уточнить возможные перспективы. Если вы подразумеваете поставку нужных вам товаров, их вы получите в любом количестве. На другую помощь не рассчитывайте, ответил барон Брэд. В торговле оставить прежние акценты? Мой совет – покупайте губернаторский патент. В борьбу с конкистадорами не ввязывайтесь. Развитием земель не занимайтесь, неожиданно ответил барон. Заплатив 100 тысяч дублонов, через год мы получим миллион. Вы это хотели сказать? Правильно поняли мою мысль, улыбнулся губернатор. Я могу вам сказать повод, по которому Испания заберет у вас Новую Гранаду. Ничего нового. У нас неправильная вера, в кавычках, засмеялся Вова. Для католиков религиозные войны – обыденное явление. Барон Брэд рассмеялся в ответ и показал Вове большой палец. Юноша узнал все, что им с братом требовалось. Сейчас, когда появилось понимание общей политической обстановки, можно приступить к разработке собственных планов. Утром о прошедшем урагане напоминали плавающие в гавани ветки и листья пальм. Братья оседлали лошадей. Первым делом надо навестить отца Федора и отца Иннокентия. Оба впервые в жизни встретились со стихией тропического урагана. Священники стояли рядом с церковью. Они осматривали окрестности, желая убедиться, что ураган не смел в океан весь остров. По их лицам можно было смело судить о прошедшей бессонной ночи.